Я действительно благодарна, Акари. Я не знаю, как бы я справилась без твоей помощи, снова сказала Шури, глядя на Акари. Не парься, моя дорогая сестра. В конце концов, именно ты всегда помогала мне в детстве, Акари сказала с улыбкой. Уже поздно. Мне нужно вернуться в храм, чтобы никто меня не заподозрил. Держи несколько сладостей для маленькой Акина. Сказав это, она достала из сумки сладкий пакет и встала. Ты ведь знаешь, что не должна приносить все это, Шури сказала с улыбкой. Я знаю, но маленькая Акина действительно любит их. Акари ответила. Да, она действительно любит их. Спасибо еще раз, Шури сказала. Сестренка, тебе не нужно быть настолько формальной со мной. Ты ведь это знаешь, не так ли? Ответила Акари, приближаясь к двери и вытаскивая черную ткань, чтобы укрыться. Я знаю, но все же я хочу поблагодарить тебя, сказала Шури, двигаясь к двери, чтобы проводить ее. Хорошо, пока, сестренка, увидимся позже, сказала Акари, махая руками. Пока, сестренка, позаботься о маме и папе, сказала Шури, махая в ответ. Я не буду тебя беспокоить, ответила Акари, отойдя немного дальше и спрятала лицо тканью. Затем Шури заперла дверь и двинулась в комнату с конфетами и конвертом. Она взяла конверт и пошла в другую комнату. Она положила конверт в шкаф и вернулась обратно. Только теперь она обнаружила, что на пакете, в котором лежал талисман, была реклама. Она медленно открыла пакет и достала бумагу, а потом выпрямила ее. Требуется няня со стажем и горничная. Собеседование пройдет лично. Бесплатное жилье и еда. Номер предоставлен. После того, как она увидела бумагу, выражение ее лица стало напряженным. Она начала задумываться о будущем. Была вероятность, что талисман и бумага были сделаны в один день. Подумав некоторое время, она решила позвонить, но, взглянув на время, положила трубку, покачивая головой. Лучше позвонить утром. Она действительно чувствовала, что талисман делает свое дело. Так что она положила его в карман и перебралась в другую комнату, чтобы лечь спать. Увидев все это, Декстер вздохнул с облегчением. Последний раз взглянув на дом, он двинулся обратно в отель, в котором остановился. Войдя в свою комнату, он снял всю одежду, которую носил, засунул ее в кольцо, а затем переоделся в одежду для сна. Он подошел к кровати, где маленькая Цубаки обнимала подушку. Он медленно вернул подушку на место и сел рядом с ней. Как только Цубаки это почувствовала его, то обняла, довольно улыбнувшись. Она пробормотала что-то вроде «Ани-чан», а затем легла спать. «Завтра будет долгий день. Хочешь больше глав? Не поскупись на лайк. И тогда мы попадем в топ недели, а раз попадем в топ недели, значит, возьмемся за работу с большим энтузиазмом и наделаем больше глав. А еще у нас есть группа ВКонтакте, вступай и следи за всеми обновлениями проекта. ВКонтакте». Глава 10. Встреча и ночь прошла без каких-либо проблем, и наступило 4 часа утра. Из-за его рутины глаза Декстера открылись сами по себе, но, увидев, что маленькая Цубаки крепко обнимает его, он сдался и решил поспать сегодня. Он еще раз открыл глаза в 6 часов утра и увидел, что маленькая Цубаки смотрит на его лицо. «Доброе утро, принцесса», — сказал Декстер, целуя ее в лоб. «Доброе утро, Ани-чан», — маленькая Цубаки сказала с легким румянцем, которое он не смог увидеть из-за темноты. «Теперь, когда маленькая Цубаки отпустила его, он наконец встал и потянулся. Он первый раз заснул за последние несколько месяцев и почувствовал себя освеженным. Он пошел в ванную, чтобы освежиться после утренней рутины. Маленькая Цубаки тоже встала. Она уже привыкла вставать рано утром. После этого они оба вышли из гостиничного номера, чтобы позавтракать у старой бабушки, которая ставит палатку возле своего отеля. Примерно в 8 часов утра ему позвонили. Он ждал этого. «Здравствуйте, это мистер Декстер», — голос сказал с другой стороны. «Да, это я. Могу узнать, кто звонит?» — спросил Декстер, хотя и знал, кто это. «Да, я Химеджи Машури. Я звоню по поводу рекламы. О, да, но я еще не распространял ее. Так как вы узнали, я получила его от одного пожилого человека», — Шури сказала с небольшим колебанием. «А да, этот старик что-то болтал. Он был забавным», — сказал Декстер с небольшим смехом. «Да, я получил это от него, и мне сейчас нужна работа. Так можно ли провести встречу?» — спросила Шури с небольшой неуверенностью. «Да, это возможно. Как насчет того, чтобы вы приехали в отель около 11 утра?» — сказал Декстер. «Ани-чан, с кем ты разговариваешь?» — маленькая Цубаки спросила. «Ну, ты просишь дом, но я не могу позаботиться о нем сам. Поэтому я сделал объявление в поисках помощника. Поэтому мне сейчас звонят. Декстер сказал, отводя телефон. Я тоже хочу встретиться с ним. Взволнованно сказала маленькая Цубаки. Пепе, с помощником. Но у тебя сегодня школа. Разве ты не хочешь встретиться со своими маленькими друзьями? Декстер спросил маленькую Цубаки. Но я также хочу встретиться с помощником. Маленькая Цубаки сердито сказала. Хорошо, я позвоню в твою школу и скажу им, что ты немного опоздаешь. Сказал Декстер, потягивая ее щечки. Да, я знал, что Ани-чан лучший. Сказала маленькая Цубаки с улыбкой. Так, извините, но давайте изменим время на 10 утра. Хорошо? Снова спросил Декстер. О, это тот ребенок, о котором нужно позаботиться. Спросила Шури по телефону. Да, она моя сестра и учится в начальной школе. Декстер ответил с улыбкой. Хорошо, я буду там в 10 часов утра. Шури ответила. Спасибо, увидимся. Сказал Декстер. До встречи. Шури ответила, и они оба положили трубку. 2 часа пролетели быстро, когда Декстер учил Цубаки играть в шахматы. Повно в 10 часов утра он получил звонок от Шури, в котором говорилось, что она стоит возле дерева. Поэтому он вышел на улицу, чтобы встретить ее и увидел маленькую Акино, которая смотрела на прохожих продавцов. На Шури было белое платье, которое выглядело красиво, хотя оно и было слегка выцветшее. Затем он несколько секунд смотрел на нее, подошел к продавцу и купил кое-что, затем подошел к дереву и предложил маленькой Акино карамельное яблоко. Но, прежде чем принять, она посмотрела на свою мать только для того, чтобы увидеть кивок, а затем маленькая Акино взяла яблоко и радостно принялась жевать с улыбкой. «Здравствуйте, я Декстер, а вы, должно быть, Шури, приятно познакомиться. Идемте внутрь», — спросил Декстер с улыбкой. «Спасибо за конфеты, нам немного туго в данный момент», — сказала Шури с легкой улыбкой и поклонилась. «Не беспокойтесь о мелких деталях, давайте сначала зайдем внутрь», — сказал Декстер и повернулся, а затем двинулся внутрь отеля. За ним следовали Шури и маленькая Акино, которая жевала карамельное яблоко. Он открыл дверь в свою комнату и дал Шури и Акино войти первыми. Он вошел следом за ними и закрыл дверь. Шури и Акино были удивлены, увидев маленькую Цубаки перед шахматной доской, смотрящую на них. Декстер только улыбнулся. «Смотри, принцесса, у тебя тут новый друг». Услышав это, маленькая Цубаки обрадовалась и подошла к ним в припрыжку. Увидев это, маленькая Акино спряталась за мамой. Шури только беспомощно улыбнулась и сказала: «Акино, иди, поздоровайся с ней». Маленькая Акино отошла от матери. «Здравствуйте, я Акино Химеджима». «Маленькая Цубаки». «Привет, я Цубаки». «Что ты ешь?» «Это карамельное яблоко», сказала Акино, глядя вниз. «Ани-чан, я тоже хочу одно». «Я тоже хочу», сказала Цубаки, глядя на яблоко. «Ладно, ладно, хорошо. Теперь иди и поиграй с маленькой Акино. Нам надо поговорить. Закажи себе все, что захочешь, но забирать будешь сама», Декстер сказал с улыбкой. «Ура!» Громко крича, Цубаки взволнованно повела Акино за руку, чтобы показать ей все игры. «Вы действительно любите ее, не так ли?» сказала Шури с улыбкой, увидев маленькую Акино, идущую с маленькой Цубаки. Услышав это, Декстер вздохнул, глядя на них. «Я должен, я ее единственный родственник. Она многое пережила». Услышав это, Шури больше не спрашивала. Они подошли к дивану, и Декстер приготовил чай для них обоих. Наконец, поставив чай на стол, пришло время для обсуждения. «Хочешь больше глав? Не поскупись на лайк, и тогда мы попадем в топ недели, а раз попадем в топ недели, значит, возьмемся за работу с большим энтузиазмом и наделаем больше глав. А еще у нас есть группа ВКонтакте, вступай и следи за всеми обновлениями проекта. ВКонтакте». Глава 11. Встреча 2. В гостиничном номере было 2 комнаты и холл. Одна комната была для встреч, а другая – для сна. Комната для встреч стала его частной тренировочной комнатой. Они сидели друг напротив друга, лицом к лицу, с чаем на столе. «Вы моложе, чем я себе представляла», – Шури сказала, поднимая чай, поданный Декстером. «Вы так думаете», – Декстер сказал, почесывая голову. «Вы также моложе, чем я себе представляла, и очень красивы. Когда я думала о няне и домработнице, я представляла, что у меня будет кто-то старше». «Спасибо за комплимент», – Шури сказала с улыбкой. «Итак, чем вы занимаетесь?» «В настоящий момент я безработный, но у меня достаточно наследства, чтобы нанять няню, так что вам не о чем беспокоиться», – Декстер сказал прямо. «Хорошо, я могу узнать детали работы, так как мне сейчас нужны деньги», — Шури сказала медленно, глядя прямо ему в глаза. «Вы хотите знать об обеих работах?» — спросил Декстер немного озадаченно. «Да, об обоих, пожалуйста», — Шури сказала. «Будучи няней, вам придется приходить в 8 часов утра, чтобы позаботиться о маленькой Цубаке. Иногда я сам могу заниматься всеми домашними делами, тогда вы можете вернуться домой и прийти лишь в 4 часа вечера, когда маленькая Цубаке вернется из школы и позаботится о ней. Я буду присутствовать большую часть времени, но иногда мне нужно будет заниматься своими делами, поэтому надо позаботиться о ней, пока я не вернусь». «Хорошо, но я могу взять с собой Акина?» – спросила Шури, немного поколебавшись. «Конечно, у меня нет проблем с этим, и маленькая Цубаки также может поиграть со своим другом», – Декстер сказал с улыбкой и продолжил. «Домработнице надо заниматься простой ежедневной работе, такой как уборка, стирка, готовка и тому подобное. Если вам нужно место для проживания, вы можете остаться в доме. Оплата еды включена». «Хорошо, так сколько вы платите за обе работы?» – спросила Шури, колеблясь. «Я еще не решил, ожидая вас», – Декстер спросил обратно. Шури немного подумала и сказала: «Я возьму 500 йен в час за присмотр за детьми и 700 йен за уборку». Услышав ее слова, Декстер был ошеломлен. Увидев его лицо, Шури поспешно ответила: «Это почти рыночная цена». «Ну, я не беспокоился о цене, на самом деле, это меньше, чем я себе представлял», — Декстер сказал с улыбкой. «Давайте я буду платить вам 1330 йен в час». «Спасибо, я приму сделку. Но могу ли я сначала увидеть дом?» — Шури сказала с благодарностью. В то время Декстер почувствовал себя неловко и, почесывая затылок, сказал: «Ну что ж, я пока ищу его и найду лишь через несколько дней». «Понятно, так вы не местный?» — Шури спросил немного удивленно. «Да, мы приехали сюда из другого города», — Декстер ответил. «Хорошо, у меня нет никаких проблем, поэтому, когда я могу начинать?» — спросила Шури. «Вы можете начать с сегодняшнего дня», — сказал Декстер. «Ок», — Шури сказала. Немного нерешительно спросил Декстер: «В какую школу вы отправили маленькую Акина?» Шури немного замешкалась. «Я учу ее дома, поэтому ей не нужно ходить в школу», — Декстер был ошеломлен и сказал. «Хотя это не моя проблема, но это неправильно. Как насчет того, чтобы отправки ее в тот же детский сад? Я заплачу за нее взнос и вычту это из вашего ежемесячного платежа». Шури была ошеломлена, но почти мгновенно стала счастлива и сказала, проливая слезы: «Спасибо, мистер Декстер. Для меня это значит больше, чем что-либо другое. Не беспокойтесь об этом. В конце концов, вы будете заботиться о нас с этого момента. Так что заранее спасибо, мисс Шури», — сказал Декстер с заботливой улыбкой. «Как вы узнали, что я миссис, а не госпожа? Разве вы не хотите спросить о моей семье и прошлом?» — спросила Шури немного удивленно. «Мне достаточно того, что я знаю твое имя, а остальное пока не важно. Вы ведь ищите работу, а не мужа», — сказал Декстер. «Это так?» — Шури спросила с некоторым удивлением. «Да, я думаю, что вы правы». «Хорошо», — сказал Декстер с улыбкой, когда его сердце билось с невероятной скоростью. «Да, пойдем и посмотрим, что делают эти маленькие принцессы», — сказал Декстер, ставя свою чашку на стол и вставая. «Хорошо», — сказала Шури с улыбкой. Она тоже встала, и они оба пошли в комнату, в которой играли маленькие девочки. Они были потрясены, увидев стол, полный разнообразных блюд, и оба с удовольствием ели. Еда была даже у них на одежде, запачкав ее. Увидев это, Декстер просто беспомощно рассмеялся, а Шури вздохнула. Увидев, что пришли их мать и брат, они оба бросили еду и, спрыгнув с кровати, побежали к ним. «А ну-ка стойте, вы испортите нашу одежду», — сказал Декстер, и они оба остановились, посмотрев вниз. «Мисс Шури, я оставлю их в ваших умелых руках», — Декстер сказал, потом посмотрел на маленькую Цубаки и представил Шури. «Маленькая принцесса, это мисс Шури, и она будет заботиться о тебе с сегодняшнего дня. Иди с мисс Шури и переоденься. Дай также Акина одежду. Хоть что-то должно подойти». «Нет, я хочу, чтобы Ани-чан позаботился обо мне», — сказала маленькая Цубаки, надув губы. Затем Декстер согнул колени, чтобы взглянуть ей в глаза. «Маленькая принцесса, твой Ани-чан – мальчик, а ты – девочка, поэтому он не может позаботиться обо всех твоих потребностях. Но ты заботился обо мне все это время», — Цубаки сказала с надутыми губами и почти заплакала. «Да, но моя маленькая принцесса сейчас растет, поэтому ей нужно, чтобы другая девушка позаботилась о ней», Декстер сказал, пытаясь успокоить ее. «Нет, нет, я хочу, чтобы Ани-чан всегда заботился обо мне», маленькая Цубаки сказала. У Декстера разболелась голова, и Шури сказала: «Ани-чану нужно выйти, чтобы он мог купить тебе сладкую вату. Он пришел сюда, чтобы все мы пошли на улицу, забрать сладкую вату. Но вы, девочки, все грязные, поэтому мы не можем пойти. Так что теперь твой Ани-чан хочет уйти, чтобы он мог купить вату и принести ее обратно. Ты ведь хочешь сладкую вату после того, как примешь ванну. Разве это не правда, Ани-чан?» «Точно. Я просто хотел взять тебя с собой, но посмотри, как ты выглядишь», сказал Декстер с грустным лицом. «Мисс Шури искупает вас, Сакина. Разве ты не хочешь хорошо выглядеть, когда пойдешь в школу?» Услышав это, Цубаки немного посомневалась, но согласилась. После того, как он вышел из комнаты с Шури, то сказал: «Спасибо за вашу помощь, мисс Шури. Сходите за сладкой ватой, а я пока позабочусь о них, мистер Декстер», сказала Шури. «Хорошо, я не фанат всего этого. Уборка не для меня. Оставлю все на вас», сказал Декстер, направляясь к выходу. «Хочешь больше глав? Не поскупись на лайк, и тогда мы попадем в топ недели, а раз попадем в топ недели, значит, возьмемся за работу с большим энтузиазмом и наделаем больше глав. А еще у нас есть группа ВКонтакте, вступай и следи за всеми обновлениями проекта ВКонтакте». Глава 12. Дом. Выйдя из гостиничного номера, Декстер отправился в ближайший магазин сладостей и купил две ваты. Затем пошел в гостиничный номер, но как только он открыл дверь своей комнаты, он услышал много смеха из спальни, поэтому просто поставил ватную палочку в держатель для ручки, а сам двинулся в спальню, но был ошеломлен, увидев одежду Шури на кровати. Увидев их, у него почти кровь носом пошла. Его воображение разбушевалось, поэтому он поспешно вышел. Он хотел иметь с ней хорошие отношения и не хотел вызывать у нее подозрения и все испортить. Поэтому он просто сел на диван и начал смотреть телевизор, чтобы отвлечь себя от воображения обнаженной Шури. Он поспешно засунул две бумажные салфетки в нос, чтобы остановить кровотечение, и увеличил звук телевизора, чтобы отвлечься. Через полчаса голоса, наконец, прекратились, и он вздохнул с облегчением и убрал салфетки, поспешно выбросив их. Еще через 15 минут Шури вышла из спальни. Глядя на красивую Шури, Декстер был ошеломлен. Кончики ее волос все еще были влажными. Глядя на эту красоту, он по-настоящему завидовал тому уроду Баракею. «Оставить такую женщину – это грех сам по себе. Почему ты смотришь на меня?» Слегка покраснев, спросила Шури, ведь Декстера тоже можно назвать красивым молодым человеком. «Разве нужна причина, чтобы восхищаться чем-то прекрасным?» – сказал Декстер в оцепенении. Услышав его ответ, она стала застенчивой, но как только она собиралась что-то сказать, дверь спальни снова открылась, и вышли две маленькие милашки. «Ани-чан, сладкая вата», Цубаки сказала полной энергии, в то время как Акина также смотрела на Декстера со звездами в ее глазах. «Привет, привет, а вот и ты», сказав это, Декстер дал им обеим сладкую вату, и они начали счастливо есть ее. Казалось, это были две принцессы, одна в белом, а другая в желтом. Они выглядели невероятно мило. «Вы, девочки, выглядите как принцессы. Маленькие Цубаки, как тебе Шури?» — спросил Декстер с улыбкой. Цубаки улыбнулась с полным ртом сладкой ваты, услышав комплимент Ани-чана, и сказала: «Угу, тетя Шури очень добрая, и когда она придет, то приведет с собой Акина, так что у меня будет еще один друг». «Хи-хи-хих», — хихикнула она. «Хорошо, теперь нам нужно только пойти и снять квартиру. Через день или два мы переедем в новый дом», — сказал Декстер. Услышав это, Цубаки сказала: «Да», — с волнением. Декстер и Шури только улыбнулись. «И я забыл тебе сказать, Акина также пойдет с тобой в школу», — Декстер сказал с улыбкой. «Правда? Тогда я представлю Акина своим друзьям», — сказала Цубаки, но Акина выглядел немного озадаченным и спросила Шури: «Мама, я тоже пойду в школу и подружусь с новыми друзьями?» Шури сказала с улыбкой, а ее глаза стали немного влажными. «Конечно, дорогая, Ани-чан поможет маме с этим». Затем Акина посмотрела на Декстера и сказала с улыбкой, отводя руку, в которой была вата: «Спасибо, Ани-чан». Декстер просто положил руку на голову Акина и сказал: «Не беспокойся, маленькая Акина, ты всегда можешь рассчитывать на своего Ани-чана». Увидев этого, Цубаки также вспомнил свои старые времена и начал немного плакать, потом сказала с улыбкой: «Акина, мы уже друзья, поэтому, конечно, ты можешь рассчитывать на Аничана. Он самый заботливый человек в мире». «Хорошо, ребята, куда вы хотите пойти на обед? Хотя немного рано, мы можем пообедать». «Так куда вы, ребята, хотите пойти?» – спросил Декстер. Услышав это, Цубаки и Акина были взволнованы, а затем начали обсуждение. Впервые за 3 года Акина и Шури будут питаться вне дома, поэтому он оставил это решать девушкам. После того, как обе девочки шумно поговорили, и после нескольких советов Шури они пошли есть в горячий котелок, так как на улице еще было немного холодно. После обеда Декстер и Шури пошли в школу с маленькой Цубаки и Акина. Они оставили обеих девочек в классе, затем пошли уладить дела с поступлением. Это был несложный процесс, и после оплаты 50 тысяч йен, Акина была допущена к обучению. Позаботившись об этом, они попрощались с девушками, которые улыбались им. Выйдя из комплекса, Декстер с улыбкой спросил Шури: «В каком месте мы должны арендовать дом? Так как ты будешь единственной, кто покинет свой дом, я не хочу, чтобы он был слишком далеко». Город Химедзима был разделен на 4 квартала – восток, запад, север и юг. Шури жила на южной стороне, храм был на восточной стороне, а школа была посередине, тогда как на северной стороне находились официальные здания и офисы. Подумав некоторое время, Шури решила, что с западной стороны будет лучше всего, поэтому они пошли к брокеру и арендовали индивидуальный комплекс с арендной платой около 120 тысяч йен. Счета платится отдельно, примерно 200 тысяч йен. Затем они оба пошли с брокером в дом, а хозяин стоял у входа. Они поприветствовали хозяина, и он показал их в дом. В доме была гостиная, столовая и кухня на первом этаже с ванной комнатой. Главная спальня и 2 гостевые комнаты были оборудованы кроватью и шкафом с замком, который можно было открыть только ключом. Также был отдельный туалет на первом этаже. Увидев, что это было достаточно хорошо, они завершили сделку, и Декстер заплатил 800 тысяч йен за 5 месяцев. Владелец был взволнован, увидев деньги, и поблагодарил Декстера и Шури. После того, как они позаботились об этом, было уже 15:30, поэтому они пошли в школу, чтобы забрать Цубаки и Акина. «Хочешь больше глав? Не поскупись на лайк, и тогда мы попадем в топ недели, а раз попадем в топ недели, значит, возьмемся за работу с большим энтузиазмом и наделаем больше глав. А еще у нас есть группа ВКонтакте, вступай и следи за всеми обновлениями проекта. ВКонтакте». Глава 13. Совершенствование. Они добрались до школы примерно в 3:45 вечера. Поскольку до последнего звонка еще было время, они стояли рядом и болтали. «Так что же ты собираешься делать дальше? Как ты знаешь, у меня теперь достаточно места. Можешь сама выбирать». «Ну, ты понимаешь, о чем я?» — спросил Декстер, немного растерявшись. Увидев это, Шури закрыла рот, слегка хихикнула и сказала серьезным тоном, глядя на школу: «Я не знаю, это похоже на сон. Все изменилось так внезапно, и все мои проблемы были решены, поэтому пусть маленькая Акина решит. Хоть немного отплачу ей за то, что я такая никчемная мать». Услышав это, Декстер сказал, также глядя на школу: «Шури, ты знаешь, я всегда живу по принципу, который был озвучен в одном из моих любимых мультфильмов». «Ты все еще смотришь мультфильмы?» — спросила Шури с хихиканьем. «Ну, они не так уж и плохи и помогают мне во многом в моей профессии», — сказал Декстер с улыбкой, глядя на Шури. «О, какая у тебя профессия? Ты никогда мне этого не говорил», — Шури сказала с небольшим удивлением. «Ты узнаешь, когда придет время», — Декстер сказал и продолжил. «Как я уже говорил, моя принцип — это, прошлое может причинить боль, но выбираешь именно ты, бежать или учиться у нее». Услышав это, Шури была удивлена, но начала глубоко задумываться над этим. «Да, беги или учись, это очень хорошая поговорка. Кто это сказал? Я знаю, что ты будешь смеяться, но это сказал говорящий павиан по имени Рафики из мультфильма под названием «Симба, король лев», — сказал Декстер, улыбаясь. Услышав это, Шури немного рассмеялась, но замолчала и начала думать о чем-то. Оба они стояли рядом и смотрели на школу каждый по-своему. Но вскоре прозвенел последний звонок, и дети выбежали из здания, чтобы встретиться с родителями, и, наконец, увидели выходящих Акина, Цубаки, Шира, Канаяй. Цубаки подошла и обняла Декстера, а Акина обняла Шури. Затем Акина начала знакомить своих новых друзей с Шури, а Цубаки также подхватила разговор, и дети начали разговаривать с Шури. Родители близнецов Яй немного опоздали, поэтому они решили подождать их, и Шира начала спрашивать Декстера о том, на что он способен. Вскоре пришли их родители. Шури и другие дамы немного поболтали, так как все они были молоды, поэтому хорошо подружились друг с другом. Прошло еще немного времени, и они отправились в путь. Декстер и Шури пошли к отелю. Тем временем Акина и Цубаки рассказывали им о том, что произошло в школе. Шури и Декстер слушали маленьких девочек. Акина была очень счастлива в тот момент, когда она завела несколько друзей и рассказывала своей матери о каждой детали, и Цубаки время от времени дополнял рассказ. Они выглядели как счастливая семья. Вскоре они добрались до отеля, и все немного перекусили. Обе маленькие девочки пошли вздремнуть, а Шури села на диван с довольной улыбкой. Декстер хотел стабилизировать свое совершенствование, так как с момента его прорыва прошло более 24 часов. Поэтому он попросил Шури позаботиться о девочках, а, якобы, он пойдет на работу. «Куда ты направляешься?» – спросила Шури озадаченно. «Мне нужно кое о чем позаботиться, и, поскольку ты с маленькой Цубаки, мне не нужно беспокоиться, но на всякий случай, если у тебя возникнут проблемы, позвоните мне. Вот карта, если я не вернусь к обеду, просто иди и поужинай, где угодно или просто закажи еду в отеле», — сказал Декстер, протягивая ей кредитку. «Хорошо, но возвращайся поскорее», — Шури сказала, и, услышав это, Декстер улыбнулся. «Ха, посмотри на себя, ты выглядишь как молодая замужняя жена, ожидающая своего мужа». Услышав это, Шури покраснела, но, прежде чем она смогла ответить, Декстер вышел. Он все еще слышал слабое: «Береги себя». Наконец, Декстер вышел из отеля и пошел на соседнюю стройку. Так как была почти ночь, там было пусто. Добравшись до нее, он подпрыгнул на несколько этажей и достиг вершины, которая была седьмым этажом. Это здание строилось во внешней части города, поэтому воздух был чище и магическая энергия плотнее, чем в городе. Он сел, скрестив ноги, и начал поглощать магию из воздуха. Медленно, но верно, магия начала распространяться по его телу, очищая всю грязь и укрепляя его. Через несколько часов процесс замедлился, и ниже его пупка начала скапливаться энергия, формируя ядро. Медленно сформировалось ядро, и магическая энергия снова начала поглощаться его телом и заполнять ядро. Волшебное ядро было без атрибутов и было размером с мяч для пинг-понга. Декстер немного смутился, увидев это, но обрадовался, когда пришел к выводу, что, если он не имеет атрибутов, он также может контролировать все атрибуты. Видя, что было около 2 часов утра, а на телефоне пропущенный звонок от Шури, которая звонила около 11:30 вечера, он успокоился и довольно улыбнулся. Маленькая Цубаки обычно ложилась в 10 часов вечера. Он почувствовал что-то неприятное в воздухе, затем посмотрел на себя. Его тело было переполнено грязью. Он использовал магию, чтобы омыться на месте, затем выбросил свою одежду, завязал волосы, которые выглядели чернее, чем прежде, а их длина увеличилась немного. Вынув зеркало из кольца, он с изумлением посмотрел на себя. Он стал еще красивее. Его лицо стало более утонченным, глаза стали острее, а кожа стала мягкой, как у ребенка, но его сила возросла до другого царства. Чувствуя себя довольным, он спрыгнул с седьмого этажа и направился в отель. «Хочешь больше глав? Не поскупись на лайк, и тогда мы попадем в топ недели, а раз попадем в топ недели, значит, возьмемся за работу с большим энтузиазмом и наделаем больше глав. А еще у нас есть группа ВКонтакте, вступай и следи за всеми обновлениями проекта ВКонтакте». Глава 14. Обычный день. Декстер быстро направился к отелю, и через несколько секунд он оказался перед отелем, а еще через секунду он оказался перед комнатой и медленно открыл дверь, войдя внутрь. Первое, что он увидел, так это то, что Шури сидит на диване с закрытыми глазами. Поэтому он медленно вошел и попытался тихо закрыть дверь, но она все равно проснулась. «Ты вернулся. Я думала, что-то случилось», — Шури сказала, протирая глаза. «Что с тобой случилось? Ты выглядишь так по-другому». «Ха-ха, это так», — Декстер сказал с неловкой улыбкой. «Это хорошо или плохо? Ты выглядишь очень красивым», — слегка покраснев, сказала Шури. Сменив тему, она сказала: «Ты голоден? Я на всякий случай заказала еще немного еды». Видя, как она покраснела и выполняла домашнюю работу, это принесло доброе теплое чувство в его сердце. В своей прошлой жизни он был первоклассным убийцей, поэтому было трудно создать семью, когда ты даже не знаешь, когда умрешь. Поэтому он никогда не пытался, так как семья могла стать одной из самых больших слабостей, поэтому он просто стал атаку и жил своей жизнью в книгах, фильмах и романах, которые читал и смотрел. «Почему так долго?» – спросила Шури, подавая ему обед. «Это было кое-что важно для нашего будущего, поэтому я готовился», – сказал Декстер таинственным тоном. «Очень таинственно, не так ли, Хаэм? Ну, поужинай, я пойду посмотреть, все ли в порядке с девочками. Спасибо, Шури. Позволь мне посмотреть», – сказал Декстер и направился в спальню вместе с Шури. Открыв дверь, Декстер увидел, что Акина и Цубаки спали вместе, обнимая друг друга. Увидев это, Декстер улыбнулся и сказал: «Они похожи на сестер, не так ли?» «Да, есть такое. Цубаки была немного потрясена, когда не видела тебя, когда проснулась, но я отвлекла ее, упомянув о новом доме. Мне пришлось их сводить в новый дом, мы пообедали и вернулись», — сказала Шури, глядя на девушек. «Спасибо за помощь, Шури», — сказал Декстер, выходя из комнаты и садясь на диван, чтобы поужинать. После обеда Декстер сказал: «Спасибо, что осталось, чтобы присматривать за Цубаки. Хотя она понимающая девушка и не будет возражать, если ты оставишь ее одну, но я в восторге от этой идеи. Тем не менее, из-за работы это неизбежно. Тебе не нужно беспокоиться, так как мне платят. Поэтому тебе не стоит меня благодарить за это», — сказала Шури, убирая со стола. «Хорошо, тогда ты пойдешь спать в спальню, а я буду спать на диване», — Декстер сказал, ложась на диван и устраиваясь поудобнее. «Ты уверен?» — спросила Шури неуверенно и с неловким выражением, поскольку он был ее боссом с сегодняшнего дня. «Да, просто иди, это был долгий день для тебя. Тебе надо отдохнуть», — сказал Декстер, закрывая глаза. Декстер услышал звук открывающейся и закрывающейся двери спальни и какой-то шорох, а потом все было тихо. Через несколько мгновений Декстер тоже уснул, хотя физически не был измотан, но был истощен умственно. Было 4 часа утра. Декстер снова проснулся и начал потягиваться. Затем он создал гравитационную печать на своей руке с его текущей силой и частотой магии. Он смог создать печать, которая могла бы увеличить гравитацию на его теле в 50 раз. Он медленно увеличивал гравитацию на гравитации своего тела с 1:1 до 2, но не почувствовал большой разницы. Затем он увеличил ее до 3, и только теперь почувствовал некоторое сопротивление, поэтому он сохранил его на таком уровне, а затем вышел на пробежку. Он пробежал 20 км за 30 минут. Сделав так еще 3 раза, он вернулся домой в 6 утра. Когда он вошел в комнату, то увидел маленькую Цубаки, стоящую перед дверью с ее руками на бедрах. «Аничан, куда ты ходил прошлой ночью? А ты сейчас выглядишь очень круто», — сказала Цубаки с гневом, а потом со звездами в глазах. «Доброе утро, моя маленькая принцесса», — сказал Декстер, опускаясь на колено и целуя ее в щечку. «Моя маленькая принцесса, я уже говорил тебе, у взрослых много дел, поэтому мне нужно выйти, но разве я не оставил Шури с тобой?» — Декстер сказал с легкой улыбкой. «Но я всегда хочу видеть тебя первым, когда просыпаюсь», — маленький Цубаки сказал с надутыми губами. «Хорошо, в следующий раз я скажу тебе заранее, когда уйду, хорошо?» — Декстер ответил еще одним поцелуем. «Хорошо», — маленькая Цубаки сказала. Пока они разговаривали, Шури стояла у двери спальни и смотрела на них с улыбкой. «Извини, она тебя разбудила?» — спросил Декстер с небольшим извинением. «Все в порядке, я привыкла вставать в это время», — Шури ответила. «Маленькая принцесса, иди и освежись, я буду делать упражнения в соседней комнате», — Декстер сказал, переместившись в другую комнату, и маленькая Цубаки послушно пошла в ванную. Декстер остановился у двери и спросил: «Маленький Акина все еще спит?» «Да, она проснется через час», — ответила Шури, забирая маленькую Цубаки в ванную. Декстер перешел в комнату и начал делать упражнения, но из-за силы тяжести его одежда начала рваться, поэтому он снял рубашку и продолжил. Через несколько минут маленькая Цубаки вошла в комнату только чтобы увидеть Декстера без рубашки, затем ее глаза вздрогнули, и она начала наблюдать, как Аничан выполняет упражнение. Примерно в 8 часов утра Шури открыла дверь, и внезапно ее сердце начало быстро биться, видя идеально упругие мышцы с 8 кубиками пресса. Он действительно выглядел потрясающе, когда пот спускался с его тела и капал на пол. У маленькой Акина также были звезды в глазах, и она сказала вслух: «Вау, Аничан, ты выглядишь красиво». Это оторвало Шури от ее ошеломления, и ее лицо стало красным. Увидев маленьких Акина и Шури у двери, он расслабил свое тело и улыбнулся. «Спасибо, маленькая Акина, ты позавтракала?» «Нет, мама сказала, что нам нужно позвать Аничана и Цубаки, поэтому мы тут», маленькая Акина сказала, качая головой с улыбкой. «Это так, спасибо, Шури», сказал Декстер Шури с яркой улыбкой. Глядя на его улыбку, она снова покраснела, поэтому Декстер пододвинулся ближе к ней и щелкнул пальцем по носу. «Ты в порядке?» Почувствовала щелчок, она вышла из оцепенения и, повернувшись к нему спиной, сказала: «Ты должен поторопиться, ведь уже 8 часов утра, обе девушки голодны, и ты должен надеть что-нибудь». Увидев ее реакцию, Декстер улыбнулся и сказал: «Да, мадам». Затем он положил полотенце на туловище и пошел в ванную, пока маленькая Цубаки вышла с Шури. За столом для завтрака Декстер сказал: «Маленькие принцессы, я не пойду в школу с вами». Услышав это, маленькая Цубаки начал надувать щечки. «Ну, для начала выслушай меня», Декстер сказал, подняв маленькую Цубаки со своего места и положив на колени. «Мне нужно позаботиться о доме, который мы только что арендовали, чтобы мы могли переехать в него к завтрашнему дню. Разве ты не хочешь?» Услышав это, маленькая Цубаки улыбнулась и сказала: «Хорошо», затем счастливо начала есть свой завтрак. Увидев это, Декстер беспомощно улыбнулся, и через некоторое время Шури отвела их обоих в школу. Декстер пошел и со всеми договорился, позаботившись о доме к вечеру. Он освободил одну маленькую спальню и превратил ее в комнату для тренировок, и переместил кровать в спальню. Теперь в спальне была кровать королевского размера. После этого он вернулся в отель и немного поиграл с маленькими Цубаки и Акина, говоря им, что они могут переехать уже завтра. В то время Шури уже пришла домой и привезла с собой некоторые важные вещи ее и Акина. «Хочешь больше глав? Не поскупись на лайк, и тогда мы попадем в топ недели, а раз попадем в топ недели, значит, возьмемся за работу с большим энтузиазмом и наделаем больше глав. А еще у нас есть группа ВКонтакте, вступай и следи за всеми обновлениями проекта ВКонтакте». Глава 15. Обычный день 2. Сегодня был день, когда они решили переехать в новый дом, поэтому, оставив Цубаки и Акина в школе, Декстер и Шури пошли по магазинам и купили все кухонные принадлежности и овощи для нового дома. Перевезя все вещи, они ушли, чтобы вернуть девочек, которые выглядели очень счастливыми. Добравшись до дома, они быстро перекусили, затем обе девушки пошли вздремнуть в спальню, а Декстер вышел за несколькими украшениями, чтобы из них сделать защитный талисман. К тому времени, когда девочки встали, он вернулся и пошел в свой тренажерный зал, чтобы улучшить их. Во время ужина он подарил девочкам золотое ожерелье с бриллиантом на нем. Оно сделало их по-настоящему счастливыми, а Шури он подарил ей браслет, сделанный из нефрита и нескольких бриллиантов. Хотя она не решалась их взять, но из-за уговоров маленьких девочек все же приняла. Затем Декстер предупредил их никогда не снимать украшения, что бы они ни делали. Когда они спросили почему, он просто сказал им, что это защитный талисман. Это стоило Декстеру 1 000 000 йен, но он не пожалел. Он разместил на украшениях метку слежения, защиты и печати, которые могли бы самостоятельно восстанавливать энергию, поглощая магию из атмосферы. Несколько дней прошло без сучка и, наконец, настали выходные, поэтому они пошли ужинать в дом близнецов. Это был хороший дом с 4 спальнями на первом этаже и всем остальным на втором. У них был красивый сад, где проходила вечеринка. Отец близнецов, Гэн Сайта, был генеральным директором филиала многонациональной компании. Он сначала пытался флиртовать с Шури, но его заметила жена, и он стал невероятно послушным. Видя это, все дети смеялись. Здесь Декстер показал свои удивительные кулинарные навыки и помог миссис Сайта в готовке. Даже приготовленное барбекю было ничем иным, как едой 5-звездочного отеля. Он стал горячей темой на вечеринке, и женщины окружили его, чтобы делать заметки, а Декстер дал им подробные инструкции о том, как сделать все правильно и приготовить соус для барбекю. Наконец, они вернулись домой, пока Цубаки и Акина спали на его плечах, а Шури шла немного позади. Когда они добрались до дома, Шури сменила одежду девочек и отвела их в спальню. «Спасибо, Декстер. Эта новая жизнь была для меня как сон, и после встречи с вами я смогу прожить ее», Шури сказала, кланяясь. Декстер только улыбнулся и сказал: «Это был сон не только для тебя. Завтра выходной, так что тебе лучше поспать, потому что завтра у девочек будет много энергии». «Хорошо, и тебе спокойной ночи, Декстер. Шури прошла в спальню, а Декстер – в свою комнату. Шури переоделась и пошла спать. Она разделила двух маленьких девочек и легла между ними, потому что иначе они будут бороться за ее любовь, если проснутся. Затем обе девушки обняли ее и уснули, но у Шури не было ни тени сна в ее глазах, когда она задумчиво смотрела на потолок. Это было похоже на сон для нее. На прошлой неделе она чувствовала, что умрет в любое время, не имея возможности защитить Акина. После того, как ее муж оставил ее, все рухнуло. Она оставила свою семью, своего отца, мать и сестру для него, а он просто исчез, не сказав ни слова. Она никогда не чувствовала, что сделала что-то неправильно, но она жалела Акина. Поскольку у маленькой Акина не было никого, на кого можно было бы положиться. Девочке всегда чувствовала себя ближе к отцовской фигуре, а она не могла дать ей это, и этот бессердечный ублюдок оставил их такими, хорошо, что никто не знал, что он был падший ангел, а Акина – наполовину падший ангел. В противном случае у нее была бы армия заклинателей у порога, и она не знала, сможет ли спасти ее в такой ситуации. Она запечатала свою родословную, и поэтому никто не может чувствовать ее. Она хотела рассказать об этом Декстеру, но испугалась. Что, если он тоже их бросит? Что она будет делать тогда? Поэтому она скрывала это в своем сердце. Хотя она не хотела признавать этого, он выглядел действительно здорово, когда заботится о девочках и делает зарядку. Она начала развивать чувства к нему, но она была напугана, что он может уйти. Поэтому ей нужно оставаться сильной и скрывать свои чувства. Наконец, после того, как она разобралась с чувствами, она начала чувствовать сонливость и уснула. На следующее утро был обычный день. Сегодня Декстер приготовил бенто для девочек, как они и просили. Декстер пошел в свою тренировочную комнату и начал свои тренировки. Декстер начал называл ее тренировочной камерой, поскольку это звучало круто. Шури всегда следил за его тренировками и давала ему воду и полотенце, когда он отдыхал. В течение этих дней физическое состояние Декстера показало много улучшений, поскольку теперь он был уверен, что сможет справиться с любым существом низкого класса, не используя свою магию. На лице Шури всегда будет румянец, когда она смотрела, как он тренируется. Иногда она выходила на улицу, чтобы встретиться со своей сестрой или отправлялась на ночь в ее дом, а иногда они все выходили в парк развлечений или зоопарк. Наконец, прошли дни, и пришло время отвезти их в начальную школу, поэтому Декстер и Шури пошли вместе. Декстер заплатил около 8 миллионов йен в качестве первого взноса для них обоих. Он должен будет заплатить за оставшиеся 3 года. Поскольку плата за частную школу составляет около 8-3 миллиона йен в течение 6 лет, это была лучшая школа в близлежащих городах. У Декстера было около 14 миллионов, когда он ушел из домашинры, 4 миллиона были его собственными сбережениями, а глава семьи дал ему 10 миллионов. Теперь у него было только около 1 миллиона в запасе, так что теперь ему нужно выйти и заработать немного на жизнь. Он уже достиг пика 4 ранга, и теперь пришло время начинать приключения. Хочешь больше глав? Не поскупись на лайк, и тогда мы попадем в топ недели, а раз попадем в топ недели, значит, возьмемся за работу с большим энтузиазмом и наделаем больше глав. А еще у нас есть группа ВКонтакте, вступай и следи за всеми обновлениями проекта ВКонтакте. Глава 16. Ночь. На следующий день Декстер проснулся в 4 часа утра и начал выполнять свою рутинную работу до 8 утра. Шури позвала их на завтрак. Маленькая Цубаки и маленькая Акина взяли на себя ответственность подать Декстеру полотенце и воду во время утренней тренировки. За обеденным столом. Маленькие принцессы, напоминаю, что мне нужно сегодня уйти. Я уже говорил вам об этом. Декстер сказал во время завтрака. Ты должен идти, Ани-чан. Маленькая Цубаки спросила, мы не хотим, чтобы ты уходил. Маленькая Акина сказала с надутыми губами, не будьте такими, девочки. Вы же знаете, что нам нужны деньги и их сейчас мало. Ведь если у нас не будет денег, как мы будем снимать этот дом? Платить за школу и еду, за платья. Нам нужно будет жить на улице, сказал Декстер с улыбкой, глядя на них обоих. Хорошо, мы не хотим учиться. Оба они сказали одновременно, как такое возможно? Тебе надо учить или же как вы будете зарабатывать деньги в будущем? Спросил Декстер. Мы просто будем жить за счет Ани-чана, хе-хе. Со смехом сказала маленькая Цубаки. Ну, вы могли бы сделать это, но тогда ваш Ани-чан должен будет работать, а также ваши друзья начнут работать, и они будут зарабатывать деньги, но мои маленькие принцессы не смогут работать, потому что они не учились», — Декстер сказал, глядя на них. Услышав это, Шури одарила его забавной улыбкой, а маленькие девочки задумались. «Итак, что вы, ребята, думаете? Я могу дать вам все, что нравится, разве это неплохо, правда?» — спросил Декстер с улыбкой. Услышав слово «все», обе маленькие девочки засветились. «Я хочу собаку Ани-чан, у Ай есть собака, и она слишком милая, я тоже хочу». Маленькая Цубаки сказал, а маленькая Акина сказала, «Я хочу птицу, которая могла бы петь». Услышав их, Декстер улыбнулся. Закончив свой завтрак, он встал, поцеловал их обоих и сказал, «Хорошо, но мы хотим, чтобы ты сделал наш бенто сегодня». Маленькая Акина сказала со смехом, и Декстер подчинился с улыбкой. Оставив обоих девочек в начальной школе и инструктируя их не снимать медальоны, он и Шури пошли домой. Декстер уже собрал все необходимые для поездки. «Шури, это карта с оставшимися деньгами, а это телефон, в котором есть мой номер. Если что-то случится, немедленно позвони мне». «Хорошо», — сказал Декстер, передавая ее карту и телефон. «Как долго ты будешь отсутствовать?» — нерешительно спросила Шури. В конце концов, он тоже стал для нее умственной поддержкой. «Возможно, пару дней», — сказал Декстер, поворачиваясь спиной и двигаясь к двери. «Хорошо, будь в безопасности, а я позабочусь о девушках. Тебе не о чем беспокоиться», — сказала Шури, размахивая руками. «Я знаю, тоже береги себя и не снимай свой браслет», — сказал Декстер и вышел из дома. Это был первый раз, когда он был один за последние полгода, поэтому он чувствовал ностальгию. В течение этого месяца тренировок Декстер смог выдержать 20-кратную гравитацию. Он не убирал гравитацию ни разу с тех пор, как активировал ее, поэтому он хотел увидеть, насколько могущественным он стал. В течение этого месяца он обучился немного магии пространства, времени и пяти элементов. Он мог телепортироваться в пределах 100 м и замедлить время не слишком сильно, так как для этого требуется много магической энергии. Хотя этого достаточно, чтобы замедлить врага. Декстер направился в бедный район города Химедзима, который контролировал наркобарон. Это будет первый раз, когда он кого-то убьет после перерождения. Хотя дом Шури был также в этом районе, он находился в безопасном месте, и фамилия Химеджимы оказывала ей достаточную поддержку. Будучи одинокой матерью и женщиной, она впервые покинула свой дом, поэтому она не знала, что делать, когда Баракель покинул ее. Иногда ей хотелось покинуть этот город, но жить было нелегко в совершенно неизвестной области, поэтому она никогда не покидала его. После того, как Декстер прошел немного, он вошел в совершенно заброшенный дом. В этом доме все еще была кровь, поэтому он ждал, когда наступит ночь, ведь ночь – лучший друг убийцы. Медленно зашло солнце, и часы достигли 11 вечера. Время начинать. Декстер встал и переоделся в черный наряд и маску, закрывающую лицо. Он быстро добрался до одинокого домика в этом районе. Он было все еще освещено, а по периметру стояло множество собак. Декстер все еще слышал звуки вечеринки, которая происходила внутри. Он медленно достиг комнаты, в которой находился наркобарон. Поскольку занавески были все еще закрыты, он не мог видеть, что внутри, но он мог слышать какие-то хныканья. Поэтому он молча использовал свою магическую силу и открыл окно снаружи. Магия действительно полезна, Декстер подумал про себя. Раньше бы у него это заняло некоторое время, даже используя новейшие технологии. Он медленно отодвинул шторы и вошел внутрь. Это была шикарная комната. Тут есть рабочий стол, кровать и книжный шкаф в углу. Декстер немного завидовал. Откуда-то доносилось слабое хныканье, и Декстер не смог определить его точное местоположение. Поэтому он начал осматривать комнату и наконец обнаружил, что звук идет из-за книжного шкафа. Хорошо, что в комнате никого не было. Он не спеша осмотрел комнату и обнаружил множество документов о незаконной деятельности, а некоторые даже были связаны с правительственными чиновниками. Он искал механизм, чтобы открыть книжный шкаф, но не смог его найти. Он ударил себя по голове, подумав, что мог бы просто использовать магию. Затем Декстер подошел к книжному шкафу и использовал магию. Из книжного шкафа выпала книга, и он, наконец, отошел в сторону. Поиск никогда не был его сильной стороной. Продолжение следует. Хочешь больше глав? Не поскупись на лайк. И тогда мы попадем в топ недели, а раз попадем в топ недели, Значит, возьмемся за работу с большим энтузиазмом и наделаем больше глав. А еще у нас есть группа ВКонтакте, вступай и следи за всеми обновлениями проекта. ВКонтакте. Глава 17. Бог пламени. Когда книжный шкаф скользнул в бок, он открыл коридор, который был абсолютно черным. Декстер использовал магию на своих глазах, чтобы увидеть изнутри, что-то вроде ночного видения. Но перед тем, как войти внутрь, он запечатал дверь и окно магической печатью и также закрыл книжный шкаф магией. Затем он медленно двинулся вперед, он все еще мог слышать хныканье глубоко внутри, но он не шел прямо вперед, поскольку коридор был усеян ловушками. Он использовал магию и медленно разбирал каждую ловушку и отклонил несколько, таких, как отравляющий газ и отравленные стрелы, которые активировались, когда он пытался разоружить их. Наконец он добрался до двери, которая была закрыта паролем безопасности, и он услышал хныканье, идущее изнутри. Поэтому он передвинул свою магию особым образом, чтобы она могла демонтировать замок безопасности, открыв дверь. Наконец-то практика, которую он проходил в хранилище охранной компании, пригодилась. Медленно, но верно дверь открылась, внутри было светло, а кондиционер работал при оптимальной температуре. Это была маленькая комната, где никто не смотрел внимательно. У него был компьютер на столе перед дверью, а занавес отделял заднюю сторону, которая находилась на той же стороне двери, через которую он вошел. Он закрыл дверь и снова запечатал ее магией, он не хотел, чтобы его беспокоили, и услышал, как кто-то пытается открыть главную дверь комнаты. Декстер подошел к компьютеру, который был защищен паролем, поэтому он просто сел за стол, пытаясь что-то найти, и наконец нашел книгу, в которой содержались данные учетной записи. Декстер был счастлив, увидев это, поэтому он начал читать и запомнил все детали, в них было имя учетной записи, а также пароли различных учетных записей. Вам нужна книга, чтобы вести учет, если у вас более 50 учетных записей. 52, если быть точным, включая его швейцарский банковский счет. Декстер подключил свой ноутбук к интернету и начал переводить все деньги на свой швейцарский счет. И, наконец, его счет достиг колоссальной суммы в 20 миллионов долларов США. Декстер был счастлив, увидев это, но затем он услышал гул и догадался, что они могли взорвать дверь. Поэтому он отправил свой ноутбук обратно в свое кольцо, подошел к занавеске, за которой была еще одна дверь, разрезал занавеску катаной, и по всему зданию зазвонил звонок. Он слышал, как кто-то кричал с другой стороны, но когда дверь соскользнула с петель, перед ним появилось ужасающее изображение, которое отбросило все его мысли о голосах сзади. Девочки в возрасте Цубаки и Акина и в возрасте Шури лежали на земле в собственной крови, у некоторых даже часть тела отсутствовала, некоторые были прикованы цепью к стене, а одна из них была настолько сильно изуродована, что она не могла даже двигать пальцами и стон исходила из ее рта. Декстер посмотрел на это место и вспомнил последнего наркобарона, которого он убил. У него также была похожая сцена в его подвале, но грандиознее. Люди остаются одинаковыми везде. Декстер начал осматривать девушек на полу, но все они были мертвы с отсутствующими частями внутри, поэтому он сдался и подошел к женщинам, прикованным цепью, и спросил: «Ты хочешь жить или ты хочешь умереть?» Свет вернулся в их глаза, и девушка с небольшой надеждой спросила: «Не могли бы вы действительно спасти нас от этого ада?» Декстер торжественно ответил: «Я могу спасти каждую из вас, но вам придется выбирать, что вы хотите». И громкий стон вырвался у женщины в цепях, и Декстер предположил, что она хочет быть свободной.